Я поднялась к себе, зашвырнула испорченный костюм в угол спальни, повертелась, изгибаясь перед большим зеркалом, чтобы оценить размеры урона, и, обнаружив, что просто заполучила пару царапин, натянула джинсы, свитер и поехала в неизвестный район, расположенный за Митиным. Детство мое прошло на улице Кирова, нынешней Мясницкой. Потом жизнь забросила в Медведково. Честно говоря, этот район, простите за каламбур, показался мне после шумного центра настоящим медвежьим углом. Но только теперь, разыскивая неведомое Касьянова, я поняла, что Медведково — это центр. Форд ехал и ехал, Митина осталась позади. По обе стороны дороги замелькал лес. Господи, где же это я? Интересно, время тут хоть московское? Наконец, впереди появились кварталы блочных домов Касьянова. Сбоку промелькнул щит: «Покупайте квартиры в фирме «Белстрой».» Выглядел район инфернально. В октябре темнеет рано, да еще сегодня над столицей с самого утра повисли черные плотные тучи. Одним словом, часы показывали только 5, но впечатление было такое, будто наступает полночь. Однако в окнах домов, мимо которых катил форт, не было видно света, на улицах не было прохожих, не сверкали огнями витрины магазинов, не шумела веселая толпа у вагончиков «Русские блины» и «Крошка-картошка», да и самих торговых точек не было. Впечатление такое, будто едешь внутри фильма Бергмана. Этот режиссер любил показывать такие вот мертвые пейзажики. Для полного сходства не хватало только уличных часов без стрелок и прохожих без лиц. Вспомнив про свой ночной кошмар, я вздрогнула, поднажала на газ и, неожиданно миновав квартал незаселенных зданий, вылетела на небольшую площадь. Сразу стало веселее. Здесь обнаружились люди, пара магазинчиков, а в многоэтажных домах ярко светили люстры. Запарковавшись возле палатки, бойко торговавшей видеокассетами, я пошла по тропинке к дому номер 7. «Кто там?» — раздался из-за двери женский голос. Вспомнив огромный щит, расположенный при въезде в новый район, я сказала: «Представитель фирмы «Белстрой».» Дверь распахнулась. На пороге появилась женщина, вытиравшая руки о фартук. «Здрасте!» — расцвела я в улыбке. «Отдел покупательского спроса фирмы «Белстрой» — инспектор Дарья Васильева. Вы ведь у нас квартиру покупали?» «Сережа!» «Сережа!» — крикнула тетка. «Выгляни!» Высунулся встрепанный мужик. «Че надо?» «Фирма «Белстрой» проводит опрос среди своих покупателей. Владельцы квартир автоматически становятся участниками нашей лотереи». «Какой?» — насторожился Сергей. «Если ответите на мои вопросы, загляну в ваш договор купли-продажи и посмотрю, какой приз выпал на его номер». — трещала я. — У нас и автомобили разыгрывают, и телевизоры, и холодильники. Ну, на худой конец электробритву получите. — Заходите, — пригласил Сергей. — Вон тапки лежат серенькие. Мы прошли в гостиную. — Давайте, спрашивайте. — Давно вы въехали в квартиру? — В апреле, 28 числа. — Как получили площадь? — Не понял. «Ну, сами купили или подарил кто?» Сергей рассмеялся. «И много вы видели людей, которые такие хоромы преподнесли на блюдечке кому-нибудь в подарок с голубой каемочкой?» «Бывает, пожалуй, я плечами. Родители часто детям подарки делают». Кабанов скривился. «У меня мать пенсионерка из бывших учительниц». «Нет, сам купил. Заработал и приобрел. Мне подарков ждать неоткуда. Все сам». «Квартиру оплатили полностью?» «А как же», — удивился Сергей, — «естественно. Сполна денежки отдал, до копеечки. Жил площадью довольны?» «Вполне». «Далековато от метро будет», — вздохнула я. «Небось, 3 часа до работы добирается». «Ну, «Во-первых, тут чистый воздух», — парировал Сергей. «Во-вторых, у нас машина. А в-третьих, я работаю в Митино, рядышком». «И какой же у вас автомобиль?»